этого? Вы его не видели?» Жорж ждал, пока Женевьева ответит, но она молчала. Это в святилище правосудия внушало ей страх. Опять пришлось ему отвечать: «Нет, месье, его нигде нет, ни дома, ни в конторе, ни у меня, нигде». «Должен же он где-нибудь находиться», — проворчал дежурный. «Когда вы сможете сказать нам?» «Ну...» — дежурный сделал неопределенный жест. «Иногда только и дело, что на несколько минут звонят в больнице, в морг. Как повезет». Женевьева тихонько заплакала. «Будьте добры. Сообщите мне домой, месье. Моя сестра пока пойдет со мной. Я не могу оставить ее одну в таком состоянии». «Ваш адрес», — вздохнул дежурный. Он уже почти спал. Жюльен начал все сначала. Только теперь он не помнил, с какой стороны находилась нужная ему стена. Он сориентировался с грехом пополам. Он будет начинать все сначала столько раз, сколько потребуется. Со второй попытки он зацепил трос дрожащей ногой и удержал его. Он был так обрадован удачей, что позволил себе передохнуть. Жюльен быстро продумал план действий. Спуститься на руках в подвал, включить ток, уничтожить компрометирующие бумаги у себя в кабинете. Внимание! Не забыть уничтожить следы своего пребывания в лифте и, уходя, выключить ток. Но что он расскажет Женевьеве, вернувшись домой? Там видно будет. Теперь Жюльен крепко держал трос. Равномерно дыша, он осторожно перехватил его чуть ниже. Он испытывал незнакомое ему пьянящее чувство превосходства человека над материей. Единение мышления и мышц наполняло его гордостью. Он ни о чем не сожалел. Вдруг его нога, вокруг которой был обмотан трос, встретила препятствие. Картина, которую он видел столько раз и не обращал внимания, мгновенно возникла перед его мысленным взором. Трос загибается в петлю под лифтом. Конечно. Всем выйти из вагонов. Конец. Так близко от цели. Но на какой высоте он находится? Начав спуск, он и не подумал прикинуть длину пройденного пути. Он мог быть на первом этаже так же, как и на восьмом. А если он просто прыгнет вниз? Безумное желание избавления, несмотря ни на что, мешало Жюльену сделать элементарный расчет. В развернутом виде трос должен был примерно равняться высоте 12 этажей. Поскольку кабина находилась наверху, петля была где-то на уровне шестого. Допустить, что такой расчет точен, значило отказаться от попытки выбраться. Или же отказаться от самой жизни. Броситься вниз и подохнуть. Жюльен предпочитал думать, что находится близко от земли. Обмотав несколько раз трос вокруг руки, он повис в воздухе, дрыгая ногами, надеясь коснуться земли носками ботинок. Безрезультатно. Подумать только, что он, возможно, лишь в нескольких сантиметрах от цели. Жюльен был в ярости. Судьба жестоко обошлась с ним. А если он прыгнет и прикажет ей? Кому ей? Тут же он увидел, как летит, переворачиваясь в воздухе, чтобы покончить, когда? Резким движением ему удалось сесть на изгиб троса. Что-то внутри него, нервные икоты или сдерживаемые рыдания, заставляло его дрожать. В лучшем случае ему еще удастся подняться на руках назад, рискуя своей жалкой жизнью. У Женевьевы не оставалось больше ни сил, ни слез. Нахмуренный лоб Жоржа, его жесткий взгляд внушали ей страх. Когда они вышли из комиссариата, он взял ее за руку. — Быстрей. И так потеряно много времени. — Куда мы пойдем теперь? — Увидишь. Он втолкнул ее в машину. Они поехали по ночному городу. — Пока все не закончится, ты будешь у нас. — Да, Жорж. Он дружески похлопал ее по руке. — Послушай, Возможно, тебя тоже будут допрашивать. Не сбивай.